Глава 10. People for sale. Продавай своих детей, продавай их поскорей, братика и мать, отца, всех продай и навсегда, даже младшую сестричку, и собачку, и лисичку, а коль торговля хороша, не забудь продать себя. Эрикс Мах-Оот. Людоторговля и почему это хорошо. Следующим утром четверо сидели в одной из песчаных комнат, напоминающей ресторан. Хотя сложно было это так назвать. Песчаная пещера, где стояло несколько столов, а рядом длинная барная стойка с напитками. Взяв кружку с голубой жидкостью, Ченеран сел к остальным. «Планета, на которой вы оказались, Анарабис. Климат здесь не самый лучший. Практически вся планета выжжена близкой звездой. Это мир, в котором твои боевые навыки — единственная привилегия для комфортной жизни. Тебе достаточно просто эволюционировать, это и станет залогом твоей жизни. Более того, это редкий мир, где работает неевклидова геометрия. Наверное, вы уже это поняли. География здесь устроена таким образом, что, выйдя из пещер, ты можешь стать либо больше, либо меньше. Это отличные условия для маневров. На Анарабисе существовало множество видов, но основными являлись два. Это экстеры, местные жители, в чьей крови содержалось вещество эволюцион, и арабяне, прибывшие на эту планету и оставшиеся тут жить инопланетяне. Какое-то время назад инопланетяне и экстеры обнаружили, что если переливать кровь местных жителей прибывшим, те начинают становиться сильнее, проще говоря, эволюционировать. Так появился препарат «Эволют». Естественно, как это обычно и бывает, вызвался побочный эффект. Постоянно хотелось драться и пить, но для арабян это не было проблемой. На планете, где не существовало законов и все были равны, словно египетские боги, это место стало отличной локацией для отдыха и расслабления. Конечно, так как все здесь решалось эволюцией, никаких аптек не существовало в принципе. Арабянам не нужны лекарства, если они могут просто эволюционировать и выработать иммунитет к болезни. Что касается пропитания, то здесь все было проще. Арабяне делились на группы и каждые 3 месяца посменно отправлялись на охоту, добывая необходимые ресурсы. «А что значит эволюционировать?» — вмешался Асмат. «Значит повышать способности своего тела. Вы, наверное, не в курсе, но здесь все измеряется эволюцией. Только прокачав себя, ты сможешь победить, а значит, не бояться нападений. Как вы здесь оказались? Обычно сюда приезжают специально на пенсию или отдохнуть, но вы совсем не подготовлены. Что-то ищете?» Иногда случалось так, что на планету прибывали посторонние, те, кто не собирались сражаться и попали сюда совершенно случайно. На этот случай существовали определенные комитеты, защитники прав различных рас. Так Анубис являлся защитником по правам землян, а Искариот — его помощником. «Это долгая история. Но, может, вы видели одного человека?» Как будто он мог его видеть. В мире миллионы людей. Что уж говорить о галактиках. Процент того, что кто-то будет найден, минимален. Тогда Ченерен показал свой браслет и включил видео, показывая лицо Ся Данань. На мгновение монах уловил перемену настроения, но его чувства быстро перебили слова. «Знаю». Монах спросил. «Что он тут делал?» Сквозь маску черные глаза взглянули на них. «Только мы знали ответ, который он искал. Понимаете, мы зовемся Тайным Орденом, потому что не согласны с действующими законами и вынуждены действовать скрыто. Нельзя использовать местных жителей для выдайки крови. Я раскрою вам секрет, если поможете нам. Надо только переправить одних людей. Вам это точно будет по силам». Тогда Жао Вэньян оглянулся. «Кстати, а где Асмат?» Анубис странно посмотрел на них. «Я думал, вы в курсе. Этим утром он ушел куда-то». Среди пустынных песков поднялся ветер, вздымая песчинки, танцующие в воздухе. Мужчины продвигались по тяжелому песку вперед, пока не дошли до одной из пещер. По карте, нарисованной Анубисом, кажется, это было оно. Вскоре они заметили людей. Завернутые в мантии, люди забились по углам пещеры, осторожно выглядывая. Самый смелый из них даже бросил камень. «Стоять! Кто идет? Эй, спокойно! Мы друзья!» Камень, прорезав воздух, приземлился рядом с его обувью. «Плохой ты друг!» — Вздохнул Ченрен и потер пальцем перстень на руке. «Уходите вон! Да чё ты начинаешь?» Монах целеустремленно двинулся вперед, и дед бросил еще один камень, ударивший монаха прямо в грудь. Но тот и глазом не моргнул. Подойдя впритык, он, схватившись за камень, за которым дед прятался, перенес вес на руку и перемахнул через него одним прыжком. Дед сразу же отшатнулся. «Вы пендрежник!» — подумал Ченрен и расставил руки в стороны. «Мы с миром! Нас прислали помочь вам!» Дед недоверчиво взглянул на них. «Кто прислал?» И вот как ему было ответить на этот вопрос? Египтяне? Тайный орден? Все это звучит ужасно, ужасно неуспокаивающе. «Анубис!» — коротко ответил Ченрен. «Он сказал, вы в опасности, и вот мы здесь». «И что вы? Они опять идут!» Дед мигом спрятался за камнем, и люди последовали за ним, сбившись в кучу. Оглянувшись назад, Ченрен заметил механического зверя, чей красный глаз мигнул среди падающего песка. «Что ж вы стоите? Прячьтесь!» — взмолилась женщина. Мужчины посмотрели на зверя. Животное, напоминающее вытянутого волка, расхаживало вокруг, грациозно перебирая лапами, точно настоящий. И только блеск металла и мигание красного глаза выдавало, что это робот. Ченрен едва заметно двинулся, как это существо мгновенно полетело на него, сшибая с ног, и механическая пасть вцепилась в плечо. Коротко вскрикнув от боли, Ченрен попытался перехватить его за провода на затылке, но подоспевший монах пнул со всей силы собаку и протянул Ченрен руку, помогая встать. Затем он ринулся вперед, и собака пошла на него. Вынув пушку, монах стрельнул несколько раз по зверю, и оглушительный шум эхом раздался по полю. Зверь заскулил, словно как настоящий, и рванул на него, сбивая с ног. Тем временем Жао Вэньян ринулся к людям, прикрывая их своей спиной. Раздалось еще несколько выстрелов, и зверь лапой выбил пушку из его рук. Тогда монах вцепился в шею робота голыми руками и сильно потянул назад, выдирая провода. Ток прошил его кости, но он не останавливался. Ченрен добежал до пушки в песках и, подняв ее, осторожно прицелился, выпуская пулю. Робот издал пиликанье, и красный глаз потух. Схватившись за плечо, Ченрен повернул голову к пораженным людям. «Ну теперь-то, надеюсь, вы нам верите?» Доведя людей до библиотеки, мужчины дождались Анубиса. Окинув их взглядом, мужчина кинул им мазь и, открыв дверь, пропустил людей туда. «А что это за комната?» «Экспериментов». «Что?» «Спасибо, без вас эксперименты бы остановились», — поднявшись с места, Ченрен сказал. «А ну, повтори!» В тот же момент Анубис достал портативную пушку, направляя на мужчин, и ровным голосом сказал. «Вы выполнили свою часть сделки. Теперь я выполню свою. Все остальное вас не касается». Вот это поворот. Если бы не наставленная пушка, Ченрен бы наклонился, чтобы поднять челюсть, но вместо этого ошарашенно взглянул на Анубиса. Он совершенно не ожидал услышать эти слова из его рта. «Прости, то есть нас наебали? И правит, то есть арабяне здесь совсем согласны, а вы, бунтарщики-идиоты? Доить людей ради крови — это так плохо!» — передразнил его Ченрен. Анубис молча бросил им бумажку. Поймав ее, монах развернул и увидел записанные координаты. «Это место, которое искал ваш друг. Приятной поездки!» Мужчинам ничего не оставалось, кроме как подчиниться и уйти. Уже стоя в дверях, монах сказал. «Анубис, а ты такой же, как они!» Жао Вэньян добавил. «Нет, даже хуже!» Анубис фыркнул. «В этом нет ничего удивительного». «А как же Асмат?» Анубис посмотрел на них. «Не знаю, куда он пошел». Резко развернувшись, Ченрен выпустил целую обойму в сторону Анубиса, и мужчина, прикрыв голову руками, отступил. Затем он дернул дверь, выпуская людей, и трое мужчин сорвались с места, убегая вперед. Забежав за один из углов, мужчины обнаружили туннель, ведущий куда-то в сторону, и нырнули туда. Некоторое время им вслед прилетали пули, но вскоре все стихло. Пробираясь меж каменных и песочных стен, Ченрен зажал плечо рукой, чтобы не оставить следы крови, которые и без того залили пол. Жао Вэньян молча протянул ему мазь, которую им кинул Анубис. Смерив ее взглядом, Ченрен хотел выступить одиноким волком и мужественно перенести боль без помощи. Но затем плечо снова прострелило боль, и он поспешно забрал коробочку из чужих рук. Чем дальше они шли, тем больше слышали приближающийся гул. Слегка замедлившись, Ченрен хотел предложить остаться здесь, но монах молча шел вперед, и совсем скоро они увидели свет, за которым скрывалась столица. Смешавшись с толпой, мужчины прошли достаточно большое расстояние, осматривая окрестности. Широкая площадь больше напоминала блошиный рынок. Далеко перед ними возвышалась технологичная пирамида, а на площади перед ней десятки продавцов завлекали покупателей пленительными речами, выкрикивая и сменяя тон на дружелюбный. Подойдя к одному из них, они увидели несколько пилюль и бутылки эликсиров. На одной из них значилась «Эволют». Ченрен сразу же схватил ее. «Купим?» «Это ж хрень какая-то!» «Да ладно, Сюаньши тоже ни о чем!» Монах молча выложил последние рубы на стол, и даже их хватило только на одну маленькую пилюлю. Возможно, продавец просто пожадничал. «Бам!» Внезапно раздался громкий взрыв, и люди бросились в рассыпную. Мужчины не сразу поняли, в чем дело, но, оглянувшись, монах увидел черные мантии, обернутые до глаз, и резко ругнулся. «Блядь!» Монах успел бросить только одно слово. «Беги!» «Это что, боги?» «Хуже! Талибы!» «Чего? Я думал, они вымерли!» «Как нация может умереть? Они преобразовываются! К сожалению для нас, теперь их бог Ал-Ахид!» «И в чем разница? Звучит похоже!» «Аллах был на небе, а этот стал пришельцем и спустился с небес! По-твоему, чью волю будут выполнять охотнее? Родителя, который ушел, или который еще в состоянии гладить тебя по головке?» «Ужасное, ужасное сравнение!» Выглянув из-за укрытия, Ченрен бросил. «Какие-то они не страшные. Просто взрывают, и все. Че там их бомжок вообще может?» «Если ты не боишься Аллахид, значит, ты не видел его!» «А как же любить Бога?» «Назови мне хоть одного достойного любви!» Не задумываясь, Ченрен выпалил. «Будда!» «Будда бы тебя побрал! Он не бог, а посланник! Да и потом! Ты что, застрял в древнем веке?» «Ясно же, как день! Вся религия просто чушь!» Забежав за стену, трое пригнулись, услышав взрыв. «А, черт! Валим отсюда!» Перехватив рукой Жао Вэньян за шею, Ченрен вместе с монахом побежали к ближайшему выходу. Не хватило пары метров, как монах остановился. «Ты че стоишь? Погнали!» Внезапно монах резко свернул в другом направлении и побежал к одной из пещер. Ченрен ничего не оставалось, как следовать за ним. Забежав вглубь, мужчины протиснулись сквозь длинный туннель. Казалось, что погоня прекратилась, и Ченрен аккуратно опустил товарища на землю. Коротко простонав, Жао Вэньян открыл глаза. «Слушай внимательно!» — тихо сказал монах. «Ты сейчас пойдешь к кораблю и заведешь его, а мы отвлечем их, понял?» Жао Вэньян кивнул. «Что там по письму?» — обратился он к Ченрен. Развернув бумажку в руках, мужчина увидел нарисованную карту, путь которой вел прямо сюда. «Надеюсь, это не глупая шутка. Походу, нам туда дорога!» Мужчины разошлись. Двигаясь по узкому туннелю, они то и дело наступали друг на друга и случайно пинались, но сумели дойти до конца. Свежий воздух ударил в лицо, и мужчины выбрались из ямы. Здесь, на поверхности, они стояли посреди пустынного поля, загороженного огромными валунами-стенами, но воздух пробирал насквозь. Они сделали шаг вперед, когда позади них раздался голос. «Значит, вы еще здесь, Ниевелло?» Примечание автора. Ниевелло. Эволюционно неразвитые. Конец примечания.